Опустевший дом молчал, моргая огоньками свечей. Мэриан стояла возле спуска. «А теперь мы», — сказал Майк, подхватывая дочь и съезжая с ней вниз. В подвале все уселись широким кругом. Далекая печка излучала тепло. 20 возбужденных детей и 12 взрослых устроились в перемешку на стульях, расставленных вдоль стен. Луиза примостилась где-то в дальнем конце. Майк остался у лестницы. Он пригляделся, но ничего не увидел. Все пробирались с сиденьем на ощупь. Далее игра должна была разворачиваться в полной темноте, а ему предстояла роль ведущего. Попискивали дети, пахло влажным цементом. Снаружи под октябрьскими звездами завывал ветер.